кто такой Иисус Христос. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорил им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Евангелие от Матфея, 16 глава, 13-16 стихи. Кем был Иисус Христос? Евангелист Матфей сообщает, что Иисус однажды спрашивал учеников о том, что говорят о Нем люди, за кого Его принимают. Ученики ответили, что одни считают Его Иоанном, Крестителем, другие Ильей, третьи Иеремией или кем-то из пророков. Количество мнений об Иисусе из Назарета в течение веков постоянно увеличивалось. Для многих наших современников Христос всего лишь основоположник христианской религии, подобный Будде, Конфуцию или Магомету. А для кого-то он первый хиппи, который носил якобы длинные волосы и бороду. Многие думают о нем как о революционере, который хотел создать новое общество, но не смог. Другим он представляется идеалистом, готовым умереть за свои идеи смертью мученика. Некоторые видят в нем человека особых способностей, чудотворца с сочувствующим сердцем. Есть люди, которые считают его величайшим гением, наилучшим человеком, когда-либо жившим на земле. До сего дня все спорят о личности Иисуса Христа. Теологи, философы и даже деятели науки задаются вопросом: кем был этот Иисус из Назарета? Выслушав ответы учеников, Иисус спросил их: «А вы за кого почитаете Меня?» Другими словами, совсем не важно, что пишут в книгах или газетах об Иисусе. Каждый из нас должен сам найти ответ на вопрос: кто такой Иисус? Правильный ответ можно найти только в Священном Писании. Библия говорит, что Иисус Христос жил еще до Своего прихода на землю. Его жизнь началась не в Назарете и не в Вифлееме. Иисус существовал вечно у Бога. От Бога Он пришел на землю из любви к нам. О том, что Он жил еще до Своего рождения, Он Сам сказал в разговоре с иудеями: «Прежде, нежели был Авраам, Я есмь». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. Такое никто из людей сказать не может. Из Библии мы узнаем, что приход Иисуса Христа на землю был предсказан пророками. Это тоже единичный случай в истории. Основоположники других мировых религий не имеют ни одного такого признака своей исключительности. Пророк Михей за 500 лет до пришествия Христа назвал место его рождения — город Вифлеем. Пророк Исаия за 700 лет до прихода Христа на землю предсказал, что Он будет действовать преимущественно в Галилее и исцелит множество больных. Захария пророчествовал, что Иисус будет предан за 30 серебряников. В Псалтыре предсказано, что Его предаст один из близких друзей. Пророк Исаия подробно описывает страдания и смерть Иисуса Христа. Воскресение Христа с точностью до мелочей тоже было предсказано в Ветхом Завете за сотни лет. Иисус Христос Сам свидетельствовал, что события, связанные с Ним, были предсказаны пророками. «И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стих. Американскому теологу Пантону принадлежат следующие строки: «Во всей истории мира только об одном человеке было выразительно, в подробностях предсказано все: его рождение, его жизнь, его смерть и воскресение. Эти пророчества еще задолго до их исполнения были изложены в документах, в течение сотен лет открытых для доступа общественности. Самое выдающееся из всех этих фактов есть то, что во всей истории мира это произошло только с одним единственным человеком. Библия говорит, что Иисус Христос родился безгрешным. Возможно, некоторых удивит это утверждение. Но Священное Писание однозначно свидетельствует, что Спаситель мира родился от Девы. Мария была девственницей и зачала не от Иосифа, а от Святого Духа. Поэтому Иисус появился на свет без первородного греха. Евангелист Лука написал об этом так. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». 1 глава, 35 стих. Почему это утверждение так важно? Потому что, согласно Божьему закону, только безгрешный мог стать жертвой за чужие грехи. Если бы Иосиф был отцом Иисуса, он не смог бы своей смертью искупить грехи людей. Библия говорит, что Иисус Христос не только родился, но и жил совершенно безгрешным. О ком из основоположников других религий можно такое утверждать? Конфуций, Будда, Магомед были такими же грешными людьми, как и мы. Они ошибались и во многом были несостоятельны. Только Иисус Христос жил на земле без греха. Никто из людей не мог обвинить Его ни в каком нарушении Божьих заповедей, хотя многие постоянно пытались это сделать. Иисус не знал греха. Он беспощадно обличал и осуждал зло везде, где только сталкивался с Ним. Иисус из Назарета был совсем не таким, как мы. Он был не от мира сего. Эгоизм, жажда власти, славы и богатства были Ему совершенно чужды. Его жизнь была непрерывным сеянием любви. С одной стороны, Иисус был истинным человеком. Он чувствовал голод, как и мы, Он переживал одиночество, как и мы. Библия говорит, что у Него в жизни тоже были проблемы и трудности, но при всем том Он не совершил ни единого греха. Причиной этого было то, что Он, с другой стороны, был истинным Богом. Иисус Христос не был только Богом или только человеком. Он был Бога-человеком, истинным Богом и истинным человеком в одном лице. В этом заключается тайна Его личности. Апостол Павел пишет: «Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Никто из нас не имеет права сказать: «Бог не понимает меня». Великий Бог приходил на землю в образе человека, поэтому Он способен понимать все наши немощи. Через Иисуса Христа Бог стал очень близок к нам. Он жил в таком же теле, как и мы. Новый Завет говорит об этом так: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Послание к Евреям, 4 глава, 15 стих. Кем же является Иисус Христос? Он воплотившийся в человека Бог, который любит и понимает нас. Что сделал Иисус Христос? Кто-то однажды сказал, что все связанное с Христом полно контрастов. Христос никогда не изучал историю. Но с Его приходом в мир человеческая история разделилась на две эры. Он не изучал медицину, но вылечил намного больше больных тел и разбитых сердец, чем все врачи мира. Сам Иисус не написал ни одной книги, но ни о ком не написано так много книг, как о Нем. Он не сочинил ни одной песни, но сколько песен сочиняют и поют о Нем. У Него не было собственной семьи, но очень много супругов Он сделал счастливыми. Он не руководил армией, но никто не имел так много добровольцев по всему миру, как Он. Иисус сам был хлебом жизни, но начал свое служение после 40-дневного поста в пустыне. Он был источником живой воды, а закончил свою жизнь жаждущим на кресте. Люди считали Его одержимым, но Он изгонял демонов из несчастных. Его продали за 30 серебряников, а Он Своей кровью искупил всех грешников. Его повели на смерть, как агнца на заклание, хотя сам Он был добрым пастырем. Он отдал Свою жизнь за грешников и этой жертвой победил смерть. Знаете ли вы, что только Иисус Христос умер безгрешным? Он прожил на земле в полном послушании Богу, был послушным Ему до последнего вздоха на кресте. Безгрешный Иисус умер на кресте за ваши и мои грехи. Он взял на Себя ответственность за людскую ложь, воровство, непримиримость, лицемерие и абсолютно все беззакония. Он умер с возгласом «Совершилось!» И Его победа стала нашим спасением. Что сделал Иисус Христос? Знаете ли вы, что Иисус Христос действительно воскрес из мертвых? Будда и Конфуций умерли за 480 лет до рождения Христа. Магомед умер в 632 году после рождения Христа. Но Иисус еще и сегодня жив. Он действительно воскрес. И не по вере своих учеников, как некоторые утверждают, но как раз вопреки неверию отчаявшихся учеников. Иисус воскрес не для земной жизни, как Лазарь или другие, которых Он Сам воскрешал, но для новой, вечной жизни. Его воскресение было не возвращением в земное бренное тело, но преображением в новую форму существования, в новое тело, которое не было ограничено пространством и временем. Своим ученикам Иисус Христос явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Деяния апостолов, 1 глава, 3 стих. Как вы отнесетесь к Иисусу Христу? Знаете ли вы, что однажды вам придется предстать пред Господом Иисусом? Он придет на землю еще раз. Он это обещал, и об этом более 300 раз написано в Новом Завете. Вожди других религий мертвы. Они не могут больше явиться людям. Но Иисус сидит по правую сторону Бога Отца и скоро придет на землю во второй раз. Как истинно то, что однажды приходил на землю в бедности и уничижении, чтобы решить вопрос вины человечества, так истинно то, что Он во второй раз придет в Своем величии и славе, как Царь царей и Господь господствующих. Библия говорит, что однажды все люди преклонят свои колени пред Иисусом Христом. Смотри послание к Филиппийцам, 2 глава, 10 стих. Кто сегодня отвергает Сына Божьего, того Святой Бог тоже отвергнет навеки вечные. Поэтому вы не можете прочитать эту главу, не приняв какого-то решения. Французский император Наполеон во время своего изгнания на остров Святой Елены в 1821 году писал: «Иисус не был человеком таким, как мы. Его религия — это тайна, единственная в своем роде, происходящая не от человеческого разума. Александр Македонский, Карл Великий и я основали великие царства, но опорой нашего гения было насилие. Только Иисус Христос основал свое царство на любви, и сегодня еще миллионы людей пойдут за Него на смерть. Я, Наполеон, умираю преждевременно, и мое тело будет предано земле на съедение червям». Таков конец великого Наполеона. Какая огромная разница между моим жалким ничтожеством и вечным царством Христа, которое проповедуют, любят, прославляют и которое будет распространено во всей земле. Если Иисус Христос Бог, и Он живет и сегодня, то нет ничего важнее, чем лично познакомиться с Ним. За Христа или против Него. Люди нескончаемой вереницей идут в ад. Они не приняли правильного решения в отношении Христа. У вас же сегодня есть возможность принять правильное решение. Не встав на сторону Иисуса Христа, вы автоматически оказываетесь в лагере Его противников. Он Сам говорил: «Кто не со Мною, тот против Меня». Евангелие от Луки, 11 глава, 23 стих. По отношению к Иисусу Христу нельзя занять нейтрального положения. Если вы поняли, что Иисус Христос — это единственный путь к Богу, то придите к Нему. Он один может простить вашу вину. Только Он может подарить вашей жизни смысл и цель, и только Он может спасти вас от справедливого Божьего суда. Оставьте неверный путь и преклонитесь перед всемогущим Богом. Исповедуйте Ему все свои грехи и поверьте в очищающую силу крови Иисуса Христа. Доверьте в молитве всю вашу жизнь Иисусу Христу. Сын Божий твердо обещал не отвергнуть того, кто придет к Нему. Смотри Евангелие от Иоанна, 6 глава, 37 стих. Он примет вас и сделает новым человеком. Решение остается за вами.